Картина, подобная описанной, характерна и для времени завоевательных войн халифата в Армении. Здесь также и речи не было о какой-либо веротерпимости, о которой так любят распространяться современные идеологи ислама. Напротив, верования тех, кого завоевывали, если и использовались, то на погибель порабощаемых. Вот факт, относящийся к действиям арабского военачальника Мухаммеда ибн Марвана, назначенного его братом халифом Абд-аль-Маликом 685-705 годы, правителем Аль-Джазиры, Азербайджана и Армении. Когда этот военачальник и правитель дошел с войсками до середины страны Армении, то против него выступило великое множество византийцев и армян, Арум-Вал-Арман. Но Аллах Всевышний обратил язычников Ал-Мушрикин в бегство и укрепил муслимов своим попечительством. Муслимы перебили из них огромное число, взяли пленных и захватили их страну и имущество. После этого Мухаммад ибн Марван послал за их знатными и благородными, обещая со своей стороны благожелательность, предоставление им того, что они пожелают, и назначение им правителем того, кого они захотят. Он долго увещевал их таким образом, пока они не почувствовали к нему доверие и не положились на его заверения. Затем они собрались к нему, и он заключил с ними перемирие на условиях, с которыми они согласились. После этого Мухаммад ибн Марван сказал: «Я не уверен в вас, и поэтому войдите в эти ваши церкви и дайте мне клятву в том, что вы не нарушите свои обязательства. Затем вы передайте мне заложников и отправляйтесь по своим домам». Они согласились на это, затем они вошли в церковь, чтобы поклясться. И когда он, Мухаммед ибн Марван, узнал, что все они скопились в церквах, он приказал закрыть их двери. Двери церквей затем были заколочены, облиты нефтью и подожжены. Эти церкви до сих пор называются сожженными. Ал-Мухтарика. Факт этого клятвопреступления и сожжения подтверждается и в произведениях других историков, как арабских Аль-Балазури, Аль-Якуби, так и армянских Гивонда, Мавсеса Каган Катвати, Киркоса Ганзакети, Вардана. Этот факт относится к тем темным, страшным событиям в истории взаимоотношений между чужеземным войском и народом завоеванных ими стран, которые трудно, а то и невозможно забыть. Столетиями они вносят рознь между людьми разных вер, ослабляя их совместную борьбу за лучшую жизнь, за мир. В то же время для фанатика действия, подобные описанным, оправдываются священной книгой. В Коране содержится такой призыв к уверовавшим: «А когда вы встретите тех, которые не уверовали, то удар мечом по шее, а когда произведете великое избиение их, то укрепляйте узы». И здесь же, несколько выше, дано обещание уверовавшим некоего всепрощения от их Господа Аллаха. Он загладит дурные деяния и упорядочит их состояние. Коран, сура 47, аят 4-2. Можно, конечно, понять причины таких дурных деяний, как описанные Ибн Саамом Аль-Куфи, но оправдать их нельзя. Иначе нетрудно встать на весьма скользкий путь обеления и других злодеяний, творившихся в прошлом и в наши дни, и зверств гитлеровцев во Второй мировой войне, и кровавых или бескровных бесчинств бандитского отребья, засылаемого империалистами и их пособниками в революционный Афганистан. Завоевания халифата наталкивались на героическое сопротивление многих народов, выдвигавших выдающихся борцов против захватчиков за независимость родной земли. Одним из них был отважный Бабек, возглавивший крупное народное антихалифатское восстание в Азербайджане и Западном Иране. Кстати, Ибн Аасам аль-Куфи, оставивший немало сведений о Бабеке, нарисовал и оригинальный впечатляющий образ простой женщины, взятой в наложницы одним из завоевателей, но предпочтившей смерть бесчестью. Это случилось после взятия арабами крепости Хамзин, по-видимому, находившейся на северном побережье Каспийского моря. Военачальник халифата Марван, затем последний омейядский халиф Марван II аль-Химар, 744-750 годы, сказал, обращаясь к своему войску: «О воины! Тому, кто проникнет в эту крепость и захватит ее силой, будет выдана награда в 1000 динаров. Тому наградой будет самая лучшая наложница этой крепости». Динар, золотая монета, должен был содержать 4,25 грамма чистого золота. Одному из арабов по прозвищу Танухи удалось выполнить это поручение. Муслимы захватили в крепости имущество женщин и детей. Марван вызвал к себе Танухи, сказал: «Я обещал тебе 1000 динаров, и я выдам их тебе. Но нужную тебе наложницу ты ищи сам». Ат-Танухи подбежал к прекрасной наложнице, взял ее и сказал: «Вот она, да ублаготворит Аллах эмира». Марван сказал: «Бери ее, она твоя». Ат-Танухи взял наложницу и направился к воинам, и в это время наложница ударила Ат-Танухи ножом и отрубила ему голову, а затем сама бросилась в пропасть. Она расшиблась о камни и погибла. Марван от этого рассвирепел и приказал перебить всех воинов крепости. Им отрубили головы, и ни один из них не уцелел. После этого Марван разослал свою кавалерию по земле Хамзина, и конники разрушили более 300 их селений. Так было, к сожалению, не только в Хамзине. Упорное героическое сопротивление гнет арабских халифов встречал повсеместно в Грузии, Армении, Азербайджане и в Средней Азии. В Фергане, Семиречии и на Средней Сырдарье против халифов и их наместников поднимались восстания, перед которыми оказывались бессильными карательные экспедиции завоевателей. Горные области Грузии халифам вообще не удалось покорить. Несмотря на угрозу суровой расправы, население, обращенное в ислам во время набега войск, возвращалось к старому культу, когда чужеземцы уходили. Об этом свидетельствует, например, история Бухары Абу-Бекра Мухабеда ибн Джафара ан-Наршахи. Умер в 959 году, рассказывающего о действиях военачальника халифата Кутайбы ибн Муслима, начавшего военные действия в Мавераннахре около 705 года. Труд Наршахи, написанный по-арабски, сохранился в дважды сокращенном переводе на фарси, сделанном в XII веке. Мавераннахр, Заречье, название области на северо-востоке от Иранского плоскогорья, между Амударьей и Сырдарьей, один из важнейших городов Мавераннахра – Бухара. Наршахи писал, что когда войска Кутайбы занимали Бухару, каждый раз жители Бухары принимали ислам и снова по уходе арабов отступали от принятого вероучения. Кутайба трижды обращал их в мусульманство, но они снова отступали и становились неверными. Наконец, в четвертый раз Кутайба после борьбы взял город, с большим трудом ввел он там открытое исповедание ислама и водворил мусульманство в сердцах жителей. Кутайба всячески принуждал их, и все открыто по наружности придерживались ислама, а в душе оставались идолопоклонниками. Наконец Кутайба принял решение и приказал жителям Бухары отдать половину своих жилищ арабам, и чтобы арабы смешались с ними и могли знать о их жизни, и чтобы жители Бухары по необходимости сделались мусульманами. Таким образом, Кутайба водворил ислам и подчинил жителей Бухары постановлениям шариата. Он построил мечети, уничтожил признаки идолопоклонства и обычаи гебров. Он наказывал каждого, кто нарушал постановление шариата. Гебров, иначе огнепоклонников, последователей среднеазиатского зороастризма. От слова «гебр» происходит получивший широкое распространение термин «геур», по-турецки «неверный», «не мусульманин». Наршахи. История Бухары. Ташкент. 1897 год. Страница 62-63. Но хотя Кутайба и приказал жителям Бухары каждую пятницу собираться на молитву в соборной мечети, построенной в крепости Бухары, на том месте, где раньше было капище идолов, эта мера также не дала большого эффекта. Чем иным можно объяснить, что в дополнение к административному нажиму был пущен в ход подкуп? Призывая население на молитву, объявляли, что каждому, кто придет, он, Кутайба ибн Муслим, заплатит 2 дирхема. Дирхем – серебряная монета, 1/20 динара. Но положение завоевателей и от этой меры не стало безопасным. Арабам пришлось ходить в эту мечеть вооруженными. Однако с помощью подкупа, по-видимому, удалось внести разлад среди населения, воздействовать на владельцев замков, которые были связаны со старым жречеством и искали пути к сохранению своего привилегированного положения. Однажды в пятницу, сообщает Наршахи, мусульмане пришли к воротам замков и стали звать обитателей на намаз джума, пятничный. Мусульмане настойчиво требовали, чтобы те шли. Тогда обитатели замков стали бросать с крыш камнями в мусульман. Завязался бой. Наршахи. История Бухары. Страница 64. Экономические и политические причины, наряду с угрозой физического истребления, являлись важнейшими факторами, способствовавшими вытеснению исламом старых религиозных культов и в такой стране, как Индия. Была здесь и специфическая причина. Поскольку завоеватели-мусульмане, устанавливая свое господство, не считались с кастовой системой, то многие, особенно представители низших каст, усматривали в принятии ислама средство к освобождению от этого тяжелого для них древнего установления. Впрочем, даже многие века правления в Индии монархов, государственной религией которых был ислам, не привели к уничтожению этой консервативной системы. Только в 1950 году, когда Индия была объявлена республикой, неравноправие каст и все виды кастовой дискриминации были официально отменены, хотя пережитки их чувствуются и поныне. Ислам распространялся и мирным путем. Но этот процесс почти повсеместно шел сравнительно медленно. Есть страны, где он не завершен и в наши дни. Успеху ислама в Средней Азии и на Кавказе способствовало и то, что местной религии, которая соответствовала бы требованиям феодального общества, здесь в то время не существовало. Нераспространенные в Средней Азии и Азербайджане форма зороастризма, ни другие религии, например, манихейство, буддизм, этому не отвечали. К тому же ислам, формировавшийся в период установления классового общества, сравнительно легко приспосабливался к особенностям новых мест его распространения. Способствовало этому и сохранение в нем специфической обрядности религии Древнего Востока, в частности, характерного для зороастризма, требования ритуальной чистоты верующего. На формирование и развитие ислама определенные воздействия оказали культы и религиозно-философские системы, издавна известные в Иране, Средней Азии, на Кавказе, в Египте, Северной Африке и в других областях. Однако распространение ислама как новой религии в халифате сопровождалось усилением гнета завоевателей. Это ощущение было тем сильнее, чем выше по своему развитию были народы, вошедшие в состав халифата. Не случайно жесткость установленного режима остро воспринималась в Закавказье, Средней Азии, Иране, в областях, ранее подвластных Византийской империи, в Испании. Чтобы не быть поглощенными завоеванными народами, имевшими более высокую культуру, не раствориться среди них, арабы в этих странах даже обособлялись в быту, носили особую одежду и тому подобное. А борцы против захватчиков воспевались здесь в сказаниях и песнях как герои, защитники родной земли. В Армении, например, постепенно сложился большой цикл таких сказаний, известный по имени его главного героя, легендарного богатыря Давида Сосунского. В Испании, где борьба против господства арабских феодалов приняла характер длительной народно-освободительной войны, реконкисты, она тоже отразилась в устном поэтическом творчестве, в том числе в героическом эпосе «Песнь о моем Сиде». Схожие мотивы содержатся во французском эпосе «Песнь о Роланде». История халифата богата событиями в любой сфере человеческой деятельности, в том числе в культуре, науке и технике. Что же касается колыбели ислама, хиджаза, Аравии, то здесь больших позитивных перемен не произошло. Даже центр халифата не пробыл и трех десятилетий в Медине. С 661 года столицей стал Дамаск, а с 750 года – Багдад. Затем появились столицы параллельных халифатов. С 756 года – испанского в Кордове, с 909 года – фатимидского в Каире, а позднее, после уничтожения монголами багдадского халифата, в 1258 году. С 1261 года – новый аббасидский халифат с центром в Каире и с 1517 года османский с центром в Стамбуле. С началом внешних завоеваний тысячи кочевников, в основном кочевой бедноты, утратившей средства производства, переселялись в соседние страны. Отток значительной массы кочевого населения с территории Аравийского полуострова в еще большей степени замедлил процесс разложения общинно-родового строя в кочевом обществе Аравии. Его дальнейшее развитие в рамках государства зависело главным образом от контактов кочевников-скотоводов с развитым в классовом отношении оседлым земледельческим и торговым населением страны. В результате кочевое общество Аравии было обречено на воспроизводство традиционных форм производственных отношений и родоплеменной структуры. Негря. Общественный строй Северной и Центральной Аравии в V-VII веках. Страница 117-118. Все это не могло не оказать влияния на то, как происходило собирание и составление Корана.